Глава 13. По дороге я поймала за руку Нелинью и потащила ее за собой. Я нуждалась в дружеском плече, пусть даже ей придется терпеть Джема. У меня голова шла кругом от... от всего. Мне очень не понравились предупреждения Калеба. Я не понимала, с чего доктор Хьюитт думал, будто от меня все зависит. Зачем он постоянно меня выделяет? Сколько тайн он хранит? И правда ли Джемми Найт Вэн способен меня защитить? В конце коридора Хьюитт открыл дверь в капитанскую каюту. Я никогда здесь не была, и ее размеры меня поразили. У левой стены стояла большая кровать. Окна выходили на нос. В центре был большой круглый стол, а справа... Я ахнула. «Сократ!» Вся правая стена каюты представляла собой открытый аквариум с морской водой. Плексигласовая стена около 5 метров длиной и 1,5 высотой сверху слегка загибалась внутрь, чтобы вода не выплескивалась во время качки. Аквариум был маловат для полноценной жизни, но в нем было достаточно места, чтобы дельфин мог развернуться, не касаясь стен. По бокам его были металлические дверцы, наподобие тех, что устанавливают в дверях для собак, только намного больше. Я не очень понимаю принцип работы аквариума, но отходящие от него трубы наверняка соединялись с морем, позволяя Сократу заплывать внутрь и выплывать наружу, когда ему вздумается. Сократ высунул голову из-за края плексигласа, оказавшись на уровне моих глаз, и довольно застрекотал. Я обняла его и поцеловала в нос. И поняла, что улыбаюсь впервые с уничтожения Академии. «Я не понимаю», — сказала я. «Как ты вообще нас нашел?» Хьюитт ответил за него. «Ваш друг Дельфин хорошо знаком с этой яхтой. ГП годами поддерживала дружеские отношения со многими из его семьи. Вы назвали его Сократом?» «Я... да. Я хотела объяснить, что мы с Девом плавали с ним каждое утро, но эти воспоминания сейчас были сродни хождению босиком по осколкам стекла». «Очень ему подходит», — оценил Хьюитт. «Так вот, Сократ знает, что при желании у него на Варуне есть личная койка. А теперь подойдите сюда, мисс Дакар. Взгляните». Опять это мисс. Так они и добиваются своего. Снова и снова намеренно ошибаются, надеясь, что ты устанешь их поправлять. «Староста», — буркнула я, но Хьюитт уже переключил внимание на стол, у которого остановились Джем и Нелинья. Видимо, для них в присутствии Афалины в парадной каюте не было ничего особенного. Я неохотно отошла от дельфина и села за стол. На нем лежала морская навигационная карта Тихого океана. Причем, судя по каллиграфическим подписям, искусно раскрашенной розе ветров и нарисованным в углах морским чудищем, явно несовременная. Материал, на который ее нанесли, был мне незнаком. Светло-серый, почти прозрачный и совершенно гладкий, будто ее никогда не складывали и не скручивали. Чернила на ней мерцали. Если смотреть на карту сбоку, изображение на ней было не различить. Мне не хотелось об этом думать в присутствии Сократа, но она казалась сделанной из дельфиньей кожи. Может, ее тоже выделили в лабораторных условиях, как карбонат кальция в лейденских пулях. О, ну здорово. Мой разум ухнул в кроличью нору Альтека. На карте лежало нечто вроде медного папье-маше в форме полукруга. Точнее, оно было бы обычным папье-маше в нормальном мире, а так его поверхность покрывала кружево из проводов, а в центре было гладкое круглое углубление, что делало его похожим на глаз робота в стиле стимпанк. Я очень надеялась, что он не откроется и не уставится на меня. Хьюитт опустился на стул напротив и вытер лоб носовым платком. Мне вспомнились слова Эстер про диабет и про еще какое-то заболевание. Я всегда недолюбливала Хьюитта как учителя, и я ему не доверяла, но все равно беспокоилась о его здоровье. Он единственный взрослый на всем корабле и единственный, кто мог дать ответы на интересующие меня вопросы. Нелинья встала по правую руку от меня, Джем — по левую. Оба старательно не смотрели друг на друга. Сократ жизнерадостно трещал и плескался в аквариуме. Хьюитт поднял папье-маше и, наклонившись, поставил его в центр стола, будто мы с ним играли в покер, и он делал ставку. «Я не стану просить вас сделать это, пока вы не решите, что готовы», — сказал он. «Но иного пути нет». Я присмотрелась к папье-маше. Это углубление наверху. «Сканер отпечатка пальца?» — предположила я. «Я прижму к нему палец и... что? Он покажет нам место на карте?» Хьюит слегка улыбнулся. «Вообще-то это генетический сканер, настроенный на ДНК вашей семьи. Но да, вы угадали его предназначение». А еще я начала догадываться о своем предназначении. Вот почему Хьюит и Калиб Саут говорили обо мне как о вещи. Разрозненные кусочки этого ужасного дня стали складываться в единую картину, и мне очень не нравилось получавшееся изображение. Я решила зайти издалека. «Так, Жюль Верн, вы сказали, что он опрашивал реальных людей». Хьюит кивнул. «20 000 лье под водой. Таинственный остров. Оба этих фундаментальных труда основываются на реальных событиях». Во мне шевельнулось дурное предчувствие. «Фундаментальных» звучит как «священных». «Вот еще», — презрительно фыркнул Хьюит. «Это романы, полные выдумок и искажений. Но они зиждутся на фактах. Нед Ленд был реально существующим канадским гарпунером, настоящим мастером своего дела. Профессор Пьер Аронакс — французский морской биолог». «Нед Ленд. Ленд Институт», — сопоставила Нелинья. «И Аронакс», — напомнил Джем. «Так называется подводная лодка». Хьюит, недолго помолчав, постучал по очереди каждым пальцем по карте. «Да». Лэнд и Аронакс вместе с Канцелем, слугой профессора, были единственными выжившими в роковой морской экспедиции. В 60-х годах XIX века они присоединились к поискам предполагаемого морского чудовища, топившего суда по всей планете. Их корабль «Абрахам Линкольн» пропал где-то в Тихом океане. А год спустя Лэнда, Аронакса и Канцеля необъяснимым образом обнаружили на маленькой спасательной шлюпке недалеко от побережья Норвегии. Я и не заметила, как, заслушавшись, наклонилась вперед. Я помнила сюжет «20 000 лье под водой», но теперь он из романа превратился в подобие пророчества, предрекающего апокалипсис. А я прекрасно бы обошлась без апокалипсисов. «Никто не верил их историям о том, что они пережили за этот год», — продолжил Хьюит. «Все считали их сумасшедшими. Сомневаюсь, что даже Жюль Верн им верил, но он их выслушал. А когда спустя несколько лет его роман получил известность, с ним связалась еще одна группа людей, которых забросило на необитаемый остров в Тихом океане, где они какое-то время выживали. Кое-что в 20 000 лье под водой показалось им ужасно знакомым, и они связались с Верном, чтобы исправить, как они это назвали, вкравшиеся в сюжет неточности. Его следующий роман, «Таинственный остров», основывается на их истории». Сайрес Гардинг и Бонавентур Пенкроф. Мой мозг лихорадочно работал, выстраивая догадки, которые мне совсем не хотелось выстраивать. Они основали нашу академию, а Нед Ленд основал Ленд Институт. Нелинья, глядя на Хьюита, изогнула бровь с тем же выражением лица, с каким она смотрела на вредных второкурсниц, намекая им: «Отстаньте, а то хуже будет». «Если все это правда, — спросила она, — хотите сказать, что тот самый Немо тоже существовал на самом деле?» «Совершенно верно, мисс Да Сильва». «И речь не о мультяшной рыбке?» — уточнила она. Кто-то просто должен был задать этот вопрос. Хьюит потер лицо. «Нет, мисс Да Сильва, тот самый Немо не был мультяшной рыбкой, как и выдуманным персонажем этих романов, в честь кого эту рыбку назвали. Капитан Немо был реальным человеком, жившим в XIX веке, гением, чьи изобретения на целые поколения предвосхитили развитие морских технологий. А самые важные и могущественные его творения были своего рода запаролены под индивидуальную химию его тела. Иначе говоря, под то, что мы сейчас называем ДНК. Только он и его потомки могут управлять его величайшими изобретениями». Вот и все. Я с размаху плюхнулась на стул. Ноги отказывались меня держать. «Эстер — потомок Сайреса Гардинга», — заявила я. Хьюит смотрел на меня выжидающе, со смесью жалости и холодного расчета на лице, как полицейский из сериала, присутствующий в морге на опознании жертвы убийства. «А капитан Немо», — продолжила я, — «его на самом деле звали не так. Он был принцем Дакаром, индийцем, сыном Раджи Бандельканда. «Да, мисс Дакар», — подтвердил Хьюит. «И с этого дня вы его единственный оставшийся в живых прямой потомок, что делает вас в буквальном смысле самым важным человеком во всем мире».